Глава 13. Король такой добрый, королева такая добрая. Теперь пусть читатели наши позволят нам ввести их в круг главнейших политических событий, происшедших с того времени, на котором мы остановились в последнем повествовании о французском дворе. Те, которым история того времени знакома, или те, которых простая, непрекрашенная история может испугать, пусть пропустят эту главу, потому что следующая глава может прекрасно служить продолжением предыдущей, а настоящая предназначается для пытливых умов, желающих дать себе отчет во всем. Вот уже год или года два, как что-то неслыханное, неизвестное, какой-то отголосок прошедшего, который должен был замереть в будущем, носился в атмосфере. То была революция. Сам Вольтер в агонии поднялся на минуту и, облокотясь на смертном одре своем, наблюдал, как заблестела эта яркая заря, осветив даже тот мрак, где он покоился. Потому что революция, по мнению пылких ее энтузиастов, должна была судить живых и мертвых. Когда Анна Австрийская сделалась регеншею, то, по словам кардинала Реца, все единогласно повторяли: «Королева такая добрая». Однажды живший у мадам де Помпадур доктор Кенуа увидел входившего Людовика XV. Какое-то чувство, сильнее чувство благоговения, так смутило его, что он задрожал и побледнел. «Что с вами?» – спрашивает его госпожа де Хоссе. «А то, – отвечает Кенуа, – что каждый раз, как я вижу короля, я говорю себе: «Вот, однако же, есть на свете человек, который может велеть снести мне голову с плеч». «О, чему такие страхи?» – отвечает де Хоссе. «Король такой добрый». И вот эти-то две фразы «король такой добрый», «королева такая добрая» и произвели французскую революцию. Когда Людовик XV умер, Франция вздохнула свободнее. С ее плеч одновременно с королем свалились и Помпадуры, и Дюбари, и Оленьи парк. Удовольствия Людовика XV дорого стоили нации, более 3 миллионов ежегодно. По счастью, настоящий король был молод, нравственен, филантроп, почти философ. Такой король, который, как Эмиль у Руссо, знал ремесло, или вернее целых три. Он был слесарем, часовщиком, механиком. И вот, как бы испугавшись той пропасти, над которой он повис, король начинает с того, что отказывает во всех милостях, о которых его просят. Придворные трепещут. По счастью, одно обстоятельство успокаивает их. Король отказывает не сам, за него действует Тюрго. Королева, теперь еще не настоящая королева, а потому не может иметь такого влияния сегодня вечером, которое она будет иметь завтра. Наконец, к 1777 году она приобретает так долго ожидаемое влияние. Королева становится матерью. Король, который слыл уже за такого доброго короля и супруга, может присоединить и название доброго отца. Как можно отказать в чем-либо той женщине, которая дала короне наследника? И это еще не все. Король, кроме того, добрый брат. Известен анекдот Бомарше, посвященный графу Прованскому. Ведь король любит графа Прованского, педанта. Но с другой стороны, он очень любит графа Д'Артуа, представителя ума, изящества и благородства Франции. Он так сильно любит его, что если иногда отказывает в чем-нибудь королеве, то стоит только графу Д'Артуа присоединиться к просьбе королевы, и король уже не в силах отказать. Итак, это царствование есть царствование милых, любезных людей. Господин де Колон, милейший из них всех, состоит генеральным контролером. Он обыкновенно говорит королеве так: «Государыня, если только возможно, то это будет исполнено. А если невозможно, то станет возможным». С того самого дня, с которого этот прекрасный ответ пошел ходить по гостиным Парижа и Версаля, красная книга, которая, как все полагали, была закрыта, раскрылась снова. Королева покупает Сен-Клу. Король покупает Рамбулье. Теперь уже не король имеет фавориток, а королева. Госпожи Диана и Жюль де Полиньяк так же дорого стоят Франции, как Помпадур и Дюбари. Королева такая добрая. Предлагается экономия на большие содержания. Некоторые соглашаются, но один завсегдатай замка упорно отказывается. «Это господин де Куаньи». Он, встретив короля в коридоре, тут же в дверях делает ему сцену. Король убегает от него и вечером говорит, смеясь: «Честное слово, я думаю, что если бы я не уступил, то Куаньи любил бы меня. Король такой добрый». А еще бывает и так, что участь целого государства иногда зависит от сущего пустяка, например, от шпоры пажа. Умирает Людовик XV. Кто вступит в должность на место господина Д'Эгилеона? Король Людовик XVI за Машо. Машо – это один из тех министров, которые поддержали уже шатавшийся трон. Принцессы, то есть тетки короля, за господина де Морепа, который так мил и составляет такие прекрасные песенки. Он их сочинил для Поншартрена целых 3 тома и назвал их своими мемуарами. Все это представляет собой какую-то скачку с препятствиями. Кто раньше придет к назначенному пункту? Гонец от короля и королевы в Арнувиль или от принцесс фон Шартрен? У короля власть, следовательно, и успех на его стороне. Он спешит с запиской: «Приезжайте немедленно в Париж, я вас жду». Он запечатывает конверт с этой запиской и делает на нем надпись: «Господину графу Машо в Арнувилле». Вызывается из главной конюшни паж, передается ему королевская эстафета с приказанием мчаться во весь опор. Отослав пажа, король может теперь принять принцесс. Принцессы, те самые, которых отец их называл, как упоминают современники, Лок, Шиф и Граэль, 3 в высшей степени аристократическими именами, принцессы ожидают у дверей противоположных тем, из которых выходит паж, чтобы он ушел. А когда паж ушел, то принцессы могут войти. Они входят, умоляют короля дать место Морепа. Все это вопрос времени. Король не хочет отказать принцессам. Король такой добрый. Он согласится на их просьбу, когда паж будет так далеко, что его будет нельзя догнать. Он колеблется в разговоре с принцессами, а сам посматривает на стенные часы. Ему достаточно получаса, часы не обманут его, он сам их заводит. Проходит 20 минут, и он уступает. «Вернуть пажа», — говорит он, — «и делу конец». Принцессы опрометью бросаются из комнаты. «Поскорее гонца, пусть загонит 1, 2, 10 лошадей, но вернет пажа». Но это бесполезно, и не придется загнать ни одной лошади. Сходя с лестницы, паж задел ногой за ступеньку и сломал шпору. Нет возможности скакать во весь опор с одной шпорой. А тем более кавалер Абзак состоит шталмейстером главной конюшни. И он ни за что не даст курьеру сесть на лошадь. Он, который наблюдает за курьерами, если этот курьер собирается ехать так, что может унизить достоинство королевской конюшни. Следовательно, паж поедет не иначе, как при 2 шпорах. И в результате пажа ловят не по дороге в Арнувиль, мчащегося во всю прыть, а на дворе замка. Он уже вскочил в седло и собрался выехать в безупречной выправке. У него отбирают конверт, оставляют записку, которая одинаково годится в обоих случаях, а на новом конверте принцессы пишут вместо прежнего адреса другой: «Господину графу де Морепа, в Поншартрене». Честь королевской конюшни спасена, но монархии приходится туго. С Морепа и колонном все идет превосходно. Один поет, другой платит. Потом, после придворных, еще есть и генеральные откупщики, которые также хорошо отправляют свою службу. Людовик XIV начал свое царствование тем, что по наущению Кольбера повесил 2 таких откупщиков. После этой операции он берет себе в любовницы Лавальер и строит Версаль. Лавальер ему не стоило ничего, но Версаль, куда он хотел поместить ее, стоил ему дорого. Потом, в 1685 году, изгоняется из Франции 1 000 000 ремесленников под тем предлогом, что они протестанты. В 1707 году, еще в царствовании великого короля, Буа-Гильбер выразился так о 1698 году: «Еще в те времена кое-как шли дела. В то время в лампе было масло, теперь же все одно, оно уже выгорело». Боже мой, что скажут 80 лет спустя после всех этих Дюбари и Полиньяков? Выжав из народа пот, начнут выжимать из него и кровь. Вот и все. И все это делается как будто так и надо. Раньше генеральные откупщики были грубы, жестоки и холодны, как двери той тюрьмы, куда ввергали своих жертв. Теперь они прямо филантропы. Правда, одной рукой они обирают народ, но другой они строят ему больницы. Один мой приятель, большой финансист, уверял меня, что из 120 миллионов дохода от пошлины на соль генеральные откупщики оставляли себе по 70 миллионов. Раз в собрании, где был поднят вопрос о состоянии государственной росписи, один советник сказал такую игру слов: «Нам нужны не росписи, а генеральные штаты». Искра попала в порох, он запылал пожаром. Все начали повторять словцо советника и громко требовать созыва генеральных штатов. Двор объявил созыв на 1 мая 1789 года. 24 августа 1788 года вышел в отставку де Бриен. Он еще довольно сносно справлялся с финансами. Но уходя, он все-таки дал благой совет – вернуть Неккера. Неккер вернулся в министерство, а с ним вернулось и доверие. Однако великий вопрос о трех сословиях обсуждался всей Францией. Сейес выпустил свою знаменитую брошюру о третьем сословии. Дофине, штаты которые собирались независимо от двора, решила, что председательство третьего сословия будет одинаково с дворянством и духовенством. Снова было учреждено собрание знати. Это собрание продолжалось 32 дня, именно с 6 ноября по 8 декабря 1788 года. На этот раз вмешалась Божья десница. Когда королевский бич не оказывает достаточного воздействия, тогда в воздухе раздается свист бича Божьего, который подгоняет народы. Наступила зима, а с ней и голод. Голод и холод встретили 1789 год. Весь Париж кишел войском, а улицы патрулями. 2-3 раза стреляли в толпу людей, умиравших от голода. Потом солдаты перестали слушаться команды стрелять. 26 апреля, за 5 дней до открытия собрания Генеральных Штатов, в толпе слышится одно имя. Это имя сопровождается проклятиями, тем более вескими, что оно принадлежит разбогатевшему рабочему. Ревелион, как утверждают, Ревелион, директор знаменитой фабрики Сен-Антуанского предместья, Ревелион сказал, что надо понизить до 15 су паденную плату рабочим. Это была правда. И двор прибавляли. Собирался пожаловать ему черную ленту, то есть орден Святого Михаила. А это был вздор. Во время мятежа всегда распространяются какие-нибудь вздорные слухи. И что всего удивительнее, благодаря этим слухам мятеж усиливается и переходит в революцию. Толпа делает чучело, называет его ревелионом, надевает на него черную орденскую ленту, поджигает его у дверей самого ревелиона и тащит, чтобы окончательно сжечь его, на площадь ратуши, на глазах городских властей, которые смотрят, как оно горит. Безнаказанность придает толпе наглость. Мятежники уже предупреждают, что они завтра также расправиться с самим ревелионом, как сегодня с его чучелом. Это был вызов, сделанный власти по всем правилам поединка. Власти послали 30 гвардейцев, да не власти, а полковник де Бирон. И эти 30 гвардейцев были свидетелями этого большого поединка, помешать которому не могли. Они смотрели, как грабили фабрику, как швыряли из окон обстановку, как все ломали и жгли. Во время всей этой сумятицы украли 500 луидоров. В погребах выпили все вино, а когда вина больше не нашли, то стали пить фабричные краски, которые с пьяну принимали за вино.